Воскресенье, 31 марта. Первое. Кенни Спиллейн, подозреваемый, которого арестовали по делу мужика из парка. Идиоты-полицейские его отпустили, и он вернулся на порог супермаркета «Аргос». Но ясно ведь, что он никак не мог оказаться в парке в ту ночь, о которой идет речь. Как миленький сидел в своем хостеле для выпущенных на поруки, отметившись на входе и со шприцем в руке. Вот ублюдок. Второе. Крейг. Третье. Локна. Нет, но серьезно, сколько раз подряд можно постить в Фейсбуке одно и то же выражение лица младенца? Один и тот же скриншот приглашения на свадьбу и один и тот же пляжный отдых на Лансароте. Воскресная свиная вырезка на побережье у Джима и Элейн. Жизнь проходит, а у нас ничего не меняется. Прогулка по песку вдоль моря, на обратном пути игра «Увернись от инвалидного электроскутера», еда, разговоры, чай, сон, до свидания. Я привезла Элейн открытку и горшочек гиацинтов в честь Дня матери. И она расплакалась, а потом показала мне свое недавнее приобретение в телемагазине. Ультрасовременный, соответствующий последнему слову техники «пылесос», к которому прилагается примерно 50 насадок. Я не шучу. Она мне подробно рассказала про каждую из них. Потом мы с Крейгом предприняли попытку заняться сексом на родительской кровати, пока они оба были в саду. Но тут Джим нас позвал и попросил помочь ему вытащить из гаража стремянку. Впрочем, пока нас не спугнули, было неплохо. А потом Крейг залил спермой покрывало и впал в неслабую панику, пока я искала средства для удаления пятен. Мы так ржали, но я все равно его ненавижу. Два растения из моего балконного огорода умерли. Но зато дорожные работы водопроводной компании у нас под окнами закончились, так что, пожалуй, есть в жизни что-то хорошее. Уэсли Парсонса в Фейсбуке по-прежнему не видно. Дерека Скада не видно вообще нигде. Думаю, они оба эмигрировали. Когда мы вернулись, на автоответчике было сообщение от Серин. «Рианон, хотела спросить, как там новое объявление? Нет ли покупателей? Ты ведь дала этой риэлторской конторе мой номер, да? Или они сначала звонят тебе? А еще я скинула тебе ссылку на хорошую фирму, которая занимается вывозом мебели. Они как раз в нужном районе. Дай знать, пожалуйста, как идут дела, Серин». Я отправила ей сообщение. «Привет. Нет. Да, да и спасибо. С днем матери тебя. Надеюсь, дети избаловали тебя до полусмерти. Ри». Ответное сообщение пришло спустя 1000 лет. «В США сегодня не день матери. Сука». К слову о дне матери. В Фейсбуке запустили отвратный самовосхвалительный тренд. Локна, ясное дело, участвуют изо всех сил. У Мел появился такой пост. «Джеки, спасибо, что назвала меня в числе лучших мам, которых ты знаешь. Я получила задание разместить фотографию, которая вызывает у меня счастливую улыбку и заставляет гордиться тем, что я мама. Так что вот, Элайджа, Хоуп и Молли на качелях в Торп-парке в прошлом году. Если я тегнула вас, значит, считаю, что вы тоже потрясающая мама. Поэтому скопируйте этот текст, разместите у себя на стене и отметьте в посте других замечательных мам, которых знаете. Как же нам всем повезло! И какая обуза для общества мы, одиночки с пустыми матками и тугими вагинами. Как же мне повезло! За всю свою жизнь я еще не видела одновременно такую кучу самодовольных любительниц подтирать маленькие задницы. И я не виновата в том, что хочу чего-нибудь добиться в жизни вместо того, чтобы штамповать собственные копии быстрее, чем пинбольный автомат вышвыривает шарики. Крейг говорит, меня все это так раздражает, потому что я сама пока еще не мама. Говорит, это гормоны, и стоит мне забеременеть, как я тут же остепенюсь. Я смотрела, как он поглощает пирог и жареную картошку. Наблюдала за каждым куском, который он отгрызал. За каждым хлюпом, с которым втягивал соус. За каждым облизыванием губ. Его секс-селфи с Ланой по-прежнему у меня в телефоне. Я смотрела на нее под столом, а потом переводила взгляд на него. Я могла бы его убить. Реально, могла бы взять и убить. Но не буду. Это слишком просто. А он не заслужил, чтобы было просто.